«Представьтесь, пожалуйста», — сказал лис. «О, Господи, я чуть не посидел». Но не посидел все-таки. Сообразил, что голос доносится из радиоболталки, вмонтированной в его ошейник. Через дрессированного лиса я поболтал с невидимым администратором и выяснил, что отец ждет меня в номере 319. Да, в такую глушь меня могла занести только сыновняя любовь. Собственно, я брал билеты на флугер до Симферополя, а не до насыпного космодрома Массандра, только потому, что полагал застать отца в столице Крыма. Хотел сделать ему сюрприз. Но автопривратник в квартире отца сообщил, что господин Ричард Пушкин изволил уехать. И тут же раскололся, куда именно господина Ричарда Пушкина понесли черти. Господин. Ох уж эта богема. Хорошо хоть не мсье. «Я провожу», — сказал лис и, привычно заметая хвостом свои следы, побежал к гостинице. Странно все-таки, почему в речи администратора первое лицо переносится на эту зверюгу. Точнее было бы «он проводит», — думал я, ступая на выехавшую мне под ноги лестницу. Или лис все-таки обладает разумом и говорит от своего лица. Но ведь какие бы то ни были эксперименты по акселерации мышления животных запрещены, и создание симбионтов тоже, и вживление нейронных устройств в нервную систему позвоночных запрещено. Ладно бы еще наш брат военный в бункерах какого-нибудь периметра экспериментировал, но вот так у всех на виду в гражданском учреждении. Задать прямой вопрос лису я счел бестактным. В конце концов, туристический бизнес — это всегда смесь волшебства с шарлатанством. Так лучше уж думать, что волшебство. Отец, как всегда, был неподражаем. «О, медаль, пилотка, форма! Не мерзнешь? Кокард с крылышками богато! Слушай, а ты в каких войсках-то служишь? Все никак не запомню. Крылышки — это авиация, да?» «Военно-космические силы, папа». «Звездолетчик, отлично!» Леське похвастаю. «Подумать только, мой сын, мой Сашка, звездолетчик. А медаль за что? За наатар? Как-то не по-русски. Это в Конкордии, папа. В сотый раз напоминать отцу, что я не служу, а учусь, что я не звездолетчик, а истребитель, что это не кокарда, а нагрудный знак, который выдают после 200 часов пилотирования. О, нет, увольте. Конкордия? Постой, постой. Конкордия на латыни означает согласие, верно? Да. И что это за согласие такое, на какой планете, что-то новенькое? На элегантном стеклянном столике стояла початая бутылка коктебельского портвейна и две немытые чашки. Именно чашки, а не бокалы. В продолжение общения с отцом я сполоснул одну из них, наполнил портвейном до краев и сразу осушил. Чтобы, стало быть, папанина трескотня, мне поскорее стало пофигу. «Этому новенькому уже 300 лет с гаком», — вздохнул я, наливая себе вторую дозу горько-сладкого коктебельского транквилизатора. «Конкордия — огромное государство с кучей планет, законопослушных собак и красивых девушек». «Как интересно, Конкордия, скажите, пожалуйста, и девушки, говоришь, красивые? Ха! Ну, если название страны латинское, так и говорят там, наверное, на латыни». «Люблю папу за то, что за пределами мира театра и хорошеньких женщин любые прописные истины предстают в его глазах великолепными откровениями, источником фантастических гипотез и уморительно нелепых предположений». Я отпил вина и терпеливо объяснил. «Страна названа на латыни, потому что это наше земное название Конкордия, а на родном конкордианском языке, то есть на фарси, это будет какой-то кишлак-мангышлак, ну, условно. Так вот, этот кишлак-мангышлак переводится с фарси примерно как «согласие». Но не называть же страну просто «согласие». Вот наши политики, чтобы удобно всем было, перевели еще раз на латынь. И получилась «Конкордия». «Ничего не понял», — гордо сообщил мой родитель и расхохотался. «О, Сашка, да ты уже весь портвейн вылокал. А родному отцу оставить?» «Па, ты уже, по-моему, в кондиции». «Да, ну ладно». «Так о чем бишь мы? Ага, о тебе. Ну и как там?» Он воздел руки к потолку и пошевелил пальцами. «Где?» «Ну там, в космосе». «Довольно холодно». «Что? Ха-ха, юмор! Ха-ха-ха! Смешно, надо будет Леське». «Кто такая Леська?» «Как? Я же говорил». «А, не тебе, да, верно. Тебе еще не успел». «Леська — гениальная актриса, понимаешь? Гениальная. «Папа, я понимаю, но кто она такая, кроме как актриса? Кто такая? Хм. Тут надо понимать, что собой представляет мой отец. Это большой 50-летний мужчина с брюшком простительных для его образа жизни размеров. У него крупные приятные черты лица и малость неряшливая, но в целом представительная артистическая шевелюра с проседью. Насколько я понимаю, жизнь он принадлежит к тому типу мужчин, о котором говорят, что он нравится женщинам. Если моего отца засунуть под контрастный душ, прогнать через сауну и массажиста, одеть в дорогой шерстяной костюм, побрить, причесать и выставить на сцену под свет Юпитеров, зал ахнет. Глядите, глядите, какое благородство, какая стать, речь, манеры. И вот этот мощный муж, пребывающий в носках, трусах и незастегнутой мятой рубахе, вдруг пригорюнился, обхватив голову руками, уставился в пол и растерянно повторил: «Кто такая?» «Поэт не принципиально», — смилостивился я. «Гениальная актриса, мне уже достаточно». Но он меня не слышал. Он вспоминал. Вспомнил. «Леська, моя жена!» — ликующе провозвестил отец. Я покосился на его пальцы. На обеих руках ничего, даже отдаленно напоминающего обручальное кольцо. «Поздравляю», — сухо сказал я. «Я давно уже сбился со счета. После развода с моей матерью отец женился раз в 8, а может и все 18. Каждый раз, когда мы с ним виделись, при нем была новая женщина. Всех он любил до беспамятства. Всех называл женами и гениальными актрисами. А потом они исчезали, как миражи в пустыне. Хотя папаня в последнюю очередь был склонен слушать своих собеседников или тем более следить за их реакциями на свою болтовню, в тот раз мой скепсис от него не укрылся. «Эх, Сашка, ты меня не понимаешь. Поверь, у нас с ней все по-настоящему, как у людей. И на сцене она королева, богиня, бесценный самородок. Таких одна на миллион, на миллиард. Я люблю ее до беспамятства. И не только как женщину, как человека». «И где наш самородок?» «Какой?» «Ну, Леся». «А, в Ялту махнула. Хочет кисуля моя посмотреть, как из моря звездолеты взлетают. Вдохновение ищет. Ей в образ войти нужно, понимаешь?» «Насчет того, что из моря, то есть с Массандровского насыпного космодрома взлетают не звездолеты, а флуггеры, да и то редко, я промолчал. А насчет того, что в Ялте веселая кисуля может искать не только вдохновение, но еще и смазливых котиков, я и подумать боялся. Все-таки неприятно это. Полагать, что вот прямо сейчас у твоего родного отца отрастает очередная пара ветвистых рогов. В образ, понимаю. А что за образ?» «Анна Каренина, а? Каково? Богато?» «Богато. Так может, ей лучше пойти на монорельсе полежать для образа?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Вот ты мне скажи, что такое, по-твоему, Анна Каренина? Женщина, несчастная, убитая любовью. Это ясно, а в смысле образа? Образ трагический, опять не то. «Мимо!» — ликующе вскричал папа и возбужденно потер руки. «Эх, звездолетчик ты мой, сынуля дорогой! Что за лепет? Ясное дело, в ваших университетах этому не учат. Да и мои коллеги не понимают, бездари! Так вот, Каренина — это энергия, персонифицированная энергия либидозного присуществления. А? Трактовочка? Чудесно! Стал быть, ключом к образу является что? Энергия! Полет, напор, грохот космодрома, а потом все, стоп-кадр, обрыв, силенцио, дальше тишина, нирвана, хлоп и присуществилось в нечто высшее, целестиальное, чувствуешь? Бытие и ничто, читал, помнишь? Такое не забудешь, то-то же. Вот она сцена, леська и рельсы. Она в короткой юбке и кожаной жакетке, как тогда было модно. Ножки, грудь, сапожки, все дела, залюбуешься. И рельсы страшные, блестящие. Из-за кулис да прямо в зрительный зал. Контраст, хладный металл, и она. Живая, горячая, чувственная. А? И вот Каренина, по-твоему, что? Скажи, лежит на рельсах? Лежит, да? Ну, по логике, по-толстому опять же. Мимо, мимо, сынуля. Накось, выкуси, лежит, ха. Да никогда. Каренина танцует и поет, Гимн энергии, ритуал перехода. Это короночка, песня Сольвейк. Ну, почти. Без двух минут Верди, честно. А слова прямиком от Варганова, представляешь? Сам Варганов писал.